Карлос оглянулся и криво усмехнулся. «Отличное животное», — сказал он. «В один момент могут перегрызть тебе горло, если ты попробуешь хитрить. Они умные, слушаются нас, как овечки. Но попробуй только заварить кашу, и увидишь, что будет». Карлос наклонился над Доном и снял цепи. Дон мог бы применить к нему прием джиу-джитсу, но собаки были слишком грозной опасностью. «Идем, дружок, идем», — сказал Карлос. «Тубип хочет тебя посмотреть. А хозяин хочет тебя видеть». Дон встал. Ноги у него были как ватные. Он подумал, что вряд ли мог что-нибудь сделать, даже если собаки не следили бы за ним. «Мы могли бы, может, неплохо объясниться вдвоем. Не приди собаки тебе на помощь», — сказал Дон. «Мне кажется, что, несмотря на твой рост, ты любишь больше бить, чем терпеть». Карлос рассмеялся. «Это тебе не в кино. Ты не из тех, кто может испугать меня». Он шевельнул пальцами, и собаки подошли к нему, не спуская глаз с Дона. «Давай-ка, пошли. Все время прямо». Дон двинулся по галерее с собаками по пятам. Карлос фонариком освещал дорогу. «Поверни направо», — сказал Карлос, направляя луч света на узкое отверстие, выдолбленное в стене. Дон вступил в тесный проход, поднимающийся крутыми ступенями. Вскарабкавшись наверх, он оказался перед закрытой дверью. «Толкни», — сказал негр. Дон послушался. Дверь открылась. Он оказался в ярко освещенном коридоре со стенами ослепительной белизны. Прямо перед ним была дверь, а несколькими метрами дальше — другая. «Сюда, дружок», — указал негр. Он подтолкнул Дона. «Тебе нужно навести красоту. Я подожду здесь». Дон прошел в ванную. Вначале он занялся своей раной. Потом тщательно побрился, разделся, принял душ. 20 минутами позже он вышел из ванной освеженный, вернувший себе приличный вид, и нашел Карлоса, курившим сигарету в ожидании его. «Ага, ну, теперь ты выглядишь почти как прежде», — заметил негр. «Теперь к тубибу. И не валяй дурака. Он может сыграть с тобой мерзкую шутку, если ему не понравится твоя физиономия». Он подошел ко второй двери, постучал и открыл ее. Потом он сделал Дону знак войти. Дон вошел в просторную комнату, оборудованную как операционная. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы заметить, что освещение современное, обильное и дорогое. Высокий неопределенного возраста человек, одетый в белый халат, сидел за столом. Его худое сероватого оттенка лицо хранило холодное выражение. Он поднял глаза на Дона. Во взгляде его голубых, бесцветных глаз было что-то такое, отчего мороз пробежал у Дона по коже. «Я доктор Энгельман», — объявил старик в белом халате, поднимаясь. «Ваша рана не опасна, но ее нужно перевязать. Садитесь, мистер Миклем».